выскочили и забрались на джонку какие-то чудовища с безобразными мордами и со страшными клыками. Матросы в это время были все на берегу и ничего не могли сделать. — Скорей на джонку! Полить из ружей! — закричал Лин Джиян. Люди бросились к шлюпкам, но не успели они еще доплыть до джонки, как чудовище вытащили из каюты Сяо Шань и вместе с ней кинулись в море. Но о том, что произошло с Сяо Шань, расскажет следующая глава. Глава 45. В стране благородных чудовища встретились в море. В государстве мужчин набрели на нечистую силу. Лин Джиян, страшно перепуганный, вбежал на джонку и прежде всего кинулся в каюты. Но все остальные были на месте. И, увидев Лин Джияна, тотчас бросились к нему. — Видели, как утащили Сяо Шань? — спрашивали они сквозь слезы. — Видел, видел, конечно. Но где ж ее искать теперь? Надо узнать, что это за чудовище, и тогда уж можно будет что-нибудь предпринять, — решил Додзигун. Сначала никто не хотел лезть в воду, но в конце концов двое матросов согласились. Вскоре они показались из воды и сообщили, что под водой здесь никого и ничего нет. Лин Джиян громко разрыдался. — Племянница, что я скажу твоей матери? — воскликнул он и с этими словами бросился в море. Это было так неожиданно, что Додзюгун не успел даже удержать его и поднял крик. Матросы, которые только что вылезли из воды и переодевались поблизости, прибежали на его крик и снова кинулись в море. Когда Лин Джияна вытащили из воды, он уже был без дыхания. Додзюгун распорядился, чтоб принесли большой котел, и уложил на него Лин Джияна лицом вниз. У Лин Джияна изо рта пошла вода, и вскоре он пришел в себя. — Так и погибла, бедняжка! — бормотал он. — Успокойтесь, — сказал ему Додзюгун, — вам нельзя сейчас волноваться. К тому же я вспомнил кое-что. И мне кажется, что барышня Тан не должна погибнуть. Я двух глотков воды захлебнулся и потерял сознание. Она уже столько времени находится в воде. Что же может спасти ее? — возразил Лин Джиян. — Я подумал о той монахине, — сказал Додзигун. — Помните, как она говорила, что впереди будет кому позаботиться о нас, и что, дескать, беды большой с нами не случится. Если верить ее словам, то ваша племянница будет спасена. Хоть нищенкой была блаженной, но помните, как она назвала вас святой с бинтованными ногами? А ведь об этом знаем только мы с вами, да почтенный Тан-Ао. Нет, будь она простой монахиней, она не могла бы знать всего этого. Верно, почтенный Дзюгун. Надо обратиться с мольбой к богам о спасении племянницы, — сказал Лин Джиян и тут же распорядился, чтобы на берегу поставили маленький столик для выжигания курений. Когда все было приготовлено, он сошел с джонки, вымыл руки, вожег курительные свечи и опустился на колени. Так он постоял до самого вечера, и никакими уговорами нельзя было заставить его пойти отдохнуть. — Если никто не явится, чтобы спасти племянницу, так и умру здесь, стоя на коленях, — заявил Лин Джиян и опять громко разрыдался. Додзюгун стоял возле него, только вздыхал, но поделать ничего не мог. В тот вечер ярко сияла луна. Лин Джиян слышал, как на джонке отбили уже третью стражу, и вдруг увидел, что издали, неторопливой, свободной походкой, приближаются двое даосов. Они оба были до безобразия некрасивы. При свете луны ясно можно было различить желтое лицо и торчащие клыки у одного из них, и совершенно черное лицо и такие же клыки у другого. Каждый держал в руке мухогонку из длинного конского хвоста. За ними следовали четыре отрока. Когда даосы приблизились, Лень Джиян стал им земно кланяться и молить о спасении Сяошань.